співу, чим починає пісня жити. Війни брідний, тілені, найсотаний дорог, шукає храніння душі. Сейчас подряд. грозу лежать ты дома. А я как безумный рыдал, а женщина врать захотала. Я голос Маруси узнал, я тебя так безумно любила. А ты изменил мне пола, теперь я тебе отомстила. Изменник и подлый тебя, уходи вон с моего кабинета. Бери свои зубы в карман, да здесь с тобой прижалеть. И помни про подлый опас. Чилиндром на солнце сверкая, домой я иду без зубов. И как отомстить я не знаю за эту Маруськину любовь. Какой-то дает расстояние, а мимо гостях он вечер был. А Мишка и тот пищит нас, Романа, у него в гостях он вечер был. Чтобы простужу в этот день. планете, и нам никто не нужен, и подождем с тобою, мы к счастью придем. Хотел пройти с тобой по лужам, забыв про стужу в этот день. Но дождь ныло мочи и стучит по крышам. Он никак не хочет, чтоб встретились они. Сердце то глагольчик, это ж осенний гривной редкость в наши дни. Давай, Карпи. Трубою поцелуев стоны лишала пить всего. Я лишал кальцона, а сколько было одежды слов. Ох, сколько было грации, когда ты лежала рядом. У канализации. Танго. не уходи. Информации и слушали по радио от топлива в Форбюро. а снаружи даже птицы не летали. А вору было нечего украсть. Родители мои в ту пору ангелы забрали, а я боялся только бы не упасть. Родители мои в ту пору ангелы забрали, а я боялся только бы не упасть. Thank you. и хорошка, зато красива, люблю гитару, и звон бокалов обнял бы Шмару. Она сказала, не ходи, милый, попа, но пьяный, тебя зачали, любой лягавый. Милая Муся, я не боюсь, нехай зачалит, и я отмахануся. Пришел мой милый, в городу пьяный, но сука в окошко, и я твой коханый. Постель встала, дверь отворила, поцеловала, спать уложила. Постели встала, дверь отворила, поцеловала, уложила. Волнами, где

катушка, топка, легче, чем подушка. Вот какая топишка была. Вот топишка, София Павловна, София Павловна, такая женщина. Что с ней не стану врать, готов побогти я опять, только с тобою обладать. Эх, ребенки, я не стану врать, готов побогти я опять, только с тобою обладать. Я был в лето 6-го рада.